1892-1900 годы. Господь дал, что все было хорошо уложено, и мы двинулись в путь. На вокзале мы неожиданно увидели всех домохозяев нашей деревни, которые приехали нас проводить. Я спросила в буфете, нельзя ли откупить на несколько часов дамскую комнату, чтобы там пообедать и попить чай со всеми провожающими, и нам разрешили. Приятно было, что люди приехали нас проводить за 15 верст. Среди провожающих были и наши родственники. Двоюродная сестра смутилась общим столом и тихо сказала моей матери полушутя: «Вижу, что это Саша придумала». Но это смущение у нее сейчас же прошло. Погода в этом году была хорошая. В Орле на вокзале пришлось надеть шубу. Но вот мы в Херсоне. Здесь сейчас самое лучшее время года. Сразу же пришлось одеться по-летнему. Подъезжая к гостинице, мы видели всюду, на балконах, открытых галереях, яркие цветущие олеандры. Везде продаются букеты цветов, на базаре — масса всяких овощей. Квартиру пока сняли в центре города, но потом, осмотревшись, переехали в предместье, где стоял полк брата, чтобы ему было ближе ходить. Наняли отдельный дом, заново его отремонтировали, оклеили — 5 комнат с 2 передними, кухней и террасой. Все за 15 рублей. Хороший был человек денщик у брата. С искренней любовью относился ко всем нам. Мы с братом начали с увлечением разводить цветы в комнате, а потом и в цветнике. Недалеко отсюда было садовое хозяйство, где можно было все купить и получить совет. С братом мы почти не расставались. Как только он кончал службу, мы шли в город по делам, купить что надо или погулять. В 6 верстах от нас на пути в город была старинная крепость, через нее надо было проходить, и в ней собор, куда мы и ходили. Настало Рождество, и по старинному обычаю все военные делали друг другу визиты. У нас все время был народ, денщик даже не успевал открывать дверь. Многие знакомые хотели, чтобы я вышла замуж, но у меня было твердое намерение поступить в университет и быть врачом. Брат меня поддерживал в этом моем желании не выходить замуж. Так как в России еще не было медицинских курсов, то у меня даже были мысли поехать за границу. Но тогда для жизни у нас не хватило бы средств, и я поступила в земство на службу в статистическое отделение, одновременно стала заниматься латинским и греческим. Так прошло 1,5 года. Весной 1894 года подала прошение, чтобы экстерном держать экзамены по этим языкам. Сдала их очень хорошо, но поступить еще не было возможности. Когда я высказала свое желание ехать за границу, родители так огорчились, что даже отец заплакал, а о матери не говорю, потому что она тщательно скрывала свои чувства. Что мне было делать? Я решилась на такое отчаянное средство. Ничего никому не говоря, даже брату, с которым у нас была неразрывная дружба, я написала простое письмо государю-императору, в котором изложила свои обстоятельства. Как мне хочется поступить, и что не могу оставить своих любимых родителей. Я усердно просила его в этом письме разрешить мне частным образом ходить в Московский университет на медицинский факультет. Прошло несколько месяцев, и вдруг неожиданно получаю из канцелярии государя-императора ответ на мою просьбу. В этой бумаге было сказано, чтобы я немедленно присылала все нужные бумаги в женский медицинский институт, который открывается в Петербурге. Не могу словами выразить той радости, которая была у меня от этого известия. Все удивлялись, что я так тщательно все скрывала и что письмо могло дойти. Но родители мои, видно было, опечалились. Я им сказала: «Вот наши близкие знакомые, семья инженеров, которые так уговаривают меня выйти замуж, как бы для того, чтобы я к вам ближе была, ведь они ошибаются. Они выдали свою дочь, а она уехала так далеко. Кто знает, увидятся ли они. А я, сделавшись врачом, буду с вами неразлучна». Это сразу успокоило их. Я помню, мать моя утерла слезы и никогда уже больше не возражала, даже с сочувствием относилась к моему желанию. Бумаги были отправлены, и скоро мне самой пришлось собираться в дорогу. Никогда я еще не ездила одна, особенно в такой дальний путь, но, несмотря на страх, я, конечно, решила ехать одна. Я так волновалась, что всю дорогу со мной была непрерывная рвота. Господь помогал мне. На последней станции к Петербургу напротив меня сел ехавший с дачи господин, он оказался профессором. Он вынул свою визитную карточку и показал мне, чтобы я не боялась его, и предложил проводить до медицинского института. Это меня очень успокоило. Мы были ограничены в средствах, и потому решили поместить меня в общежитие только на первое полугодие. Попечительница этого общежития, баронесса фон Гильденбрандт, была известная красавица, ей было уже немало лет. Она приняла меня радушно и спросила: «Как это я могла поступить в первую очередь? Не было ли у вас какой протекции, что вас приняли? Ведь всего 200 человек поступило, а подавших прошение было во много раз больше». Я ответила, что у меня никакого знакомства нет, и только потом упомянула о письме. Она ответила, что это превосходит все протекции. На другой день все мы должны были явиться в институт на первую лекцию. Какое это было для меня счастье! У меня было такое чувство, как будто я входила в святой храм. Переживание было такое сильное, что по возвращении в общежитие все заметили, что у меня жар. Поставили термометр, оказалось 40. Слух о моей высокой температуре скоро донесся до начальства. Обеспокоились, выражали свою заботу, и директор сказал, что если будет такая высокая температура, лучше не выходить. На другой день я встала совершенно здоровая и пошла на лекцию. По возможности я не пропускала ни одной лекции. Слушать лекции и заниматься для меня было наслаждением. Как только могла, покупала научные книги, ходила к букинистам и их отыскивала. После полугодия, за которое было оплачено общежитие, я перешла на частную квартиру, более дешевую. Я получала 30 рублей в месяц на жизнь. Для меня этого было бы вполне довольно, но мне хотелось приобрести как можно больше научных книг, и поэтому приходилось экономить. Вместо студенческого обеда, который стоил 7 рублей 50 копеек в месяц, я ходила в дешевую столовую фон Дервие, где платила только 5 копеек за обед. Вскоре по моем приезде нахлынуло студенчество с разных сторон. Херсонцы считали меня своей землячкой, потому что я оттуда приехала, смоленцы, потому что там жила, кавказцы тоже, ведь там моя родина. В это время брат с родителями переехал в Одессу, так что одесситы тоже считали меня своей землячкой. Все они часто приглашали меня на свои собрания, я не отказывалась. Тогда у меня был идеальный взгляд на молодежь и на все студенчество. Мне казалось, что все они стремятся к добру. А заметив, что я верующая, одна из наших слушательниц пригласила меня с собой в Михайловскую академию, где при храме была церковная зала, и там собирались для духовных бесед. В то время эти беседы вел священник Петров. Там были студенты и курсистки из разных учебных заведений. Еженедельно по четвергам я там бывала. Приятно было. Принимали участие в беседе многие учащиеся. Туда приходили очень верующие люди. Приглашали меня студенты и на такие свои интимные вечера, куда вход был по особому приглашению, только для избранных. Я сразу почувствовала, что у меня совершенно другой взгляд на все. В их среде я почти всегда ощущала себя чужой. Когда оканчивалось собрание и было голосование, то я неизменно оказывалась в полном одиночестве, и мне приходилось объяснять, почему я не согласна с ними. И вот каждый раз, несмотря на такое мое несогласие, они приходили ко мне и приглашали. Я же не отказывалась, мне казалось позорным скрывать свое мнение. Так что все вечера у меня были заняты. А о лекциях медицинских и говорить нечего, я не пропускала ни одной. Можно сказать, что весь наш первый выпуск, за немногими исключениями, тех, кто был поглощен политикой, но не сразу себя выказал, был увлечен наукой. Профессора наши также. Все свое время они без остатка отдавали нам, не считаясь тем, что уже кончился их час. Иногда они оставались с нами до поздней ночи, особенно профессор Батуев. Он сам увлекался. Чувствовалось, что он хочет все нам передать. Целые дни и вечера он не оставлял анатомического театра. Это увлечение не могло не передаться и нам. И вот, несмотря на то, что это был самый трудный предмет, мы его хорошо усвоили и занимались с большой любовью. Существует мнение, что естественники — материалисты. Но из того, что я видела и сама пережила, могу утверждать обратное. Помню чувство, которое я испытывала, когда мы рассматривали под микроскопом строение живой клетки и ткани организма. Передо мной открывался особый мир. Я удивлялась этому чудному строению и невольно благоговела перед создателем всего этого. А какая мудрость в законах механики, по которым построено наше тело? Разве самый великий зодчий между людьми не должен брать для себя здесь уроки? Разве может гордиться он своим личным изобретением, когда все это уже предусмотрено Творцом? Помню, я была в анатомическом, изучала нервы на верхних конечностях. Уже было поздно, 10 часов. Все стали уходить, но мне еще хотелось поработать, и я так увлеклась, что осталась одна. Громадный зал, масса столов с частями человеческого тела, передо мной рука, которая меня так заняла. Какие здесь мудрые законы механики, какое изящество во всем построении, красота. И за всем этим я не вижу смерти. Мне чувствуется во всем только жизнь, и потому мне не страшно. Но вот на мгновение я отвлеклась мыслью и подумала о своей матери. Каково ей было бы увидеть меня в такой обстановке? И только тогда мне стало жутко. Я собралась уходить, но все огни, кроме моей лампочки, были потушены. Я должна была дойти до порога, осветить себе путь, вернуться, погасить лампочку над столом, сойти по лестнице и осветить дальнейший путь, затем вернуться, загасить верхнюю и так далее, пока я не дошла бы до подвального этажа, а я была в 3-м или 4-м. Но все же при таком настроении мне это не было трудно. Кроме медицинских наук, раз в неделю у нас была лекция по богословию. Я не пропускала и этой лекции, но на ней было совсем мало слушателей, так что лектору было обидно. В церковь я редко ходила. Мне очень хотелось, но все время было занято. Даже по воскресеньям профессор диагностики сверхкурса предложил нам читать о том, что не надо смешивать различные лекарства, и еще много полезного по этому поводу, а в учебниках этого не было. Здесь все было собрано опытным путем. Я считала, что на нас, будущих врачах, лежит такая страшная ответственность, что мы не имеем права пропускать занятия. Многие говорили, что анатомия вызывает чувство брезгливости, но это тогда, когда пойдешь смотреть из любопытства. А если сначала изучить раздел теоретически, то видишь не смертные останки, а живой организм. Однажды ассистент профессора хирургической анатомии даже заметил, что оберучего делает операцию как бы на живом. Я действительно с увлечением спешно перевязывала сосуды, как на живом, боясь опасности кровотечения. Но все же иногда, пока лекции еще не начнутся, я ходила, чаще пешком, в Александро-Невскую лавру, а расстояние до нее было более 10 верст. Только бывало, доеду на трамвае до начала Невского, а там так ровно, незаметно и дойду, особенно зимой. На пути захожу в булочные, возьму за 1-2 копейки булочку, погреюсь и дальше, а там опять погреюсь. От Невской лавры иногда на трамвае на Стеклянный завод к Царице Небесной, где был великолепный храм. После чуда в 1889 году исцеления отрока Николая этот образ прославился. Дома родителей отрока Николая стояли на Матвеевской улице, а я жила поблизости. Познакомилась с сестрой исцеленного, Екатериной, которая после смерти родителей и после чуда, по совету старца, все свои несколько домов обратила в приют Царицы Небесной для немощных детей коллег. А комната, где Царица Небесная явилась со святителем Николаем Чудотворцем 6 декабря 1889 года, обращена теперь в алтарь и маленький храм, куда по субботам приезжает исцеленный отрок Николай. Теперь уже иеромонах Сергиевой пустыни около Петербурга. Он служит всенощную и обедню, на которых Господь сподобил меня быть. Прежде чем приступить к устроению приюта, Екатерина ездила в Швецию и Норвегию, где особенно заботятся о таких ненормальных детях. Изучила этот вопрос, написала книгу, подарила и мне. Действительно, это такое благодеяние. Что пришлось здесь видеть? Сюда принимают и коллег, и совершенных идиотов. Их учат даже отличать правую руку от левой. Но главная — духовная сторона. По рисункам, которые развешаны по стенам, им постепенно разъясняют священные писания. Сколько любви, веры и христианского терпения надо иметь посвятившим себя этому делу. Воистину, это подвижницы. Недавно, в 1939-1943 годах, я услышала, что отец Николай скончался. После летних каникул тем, которые жили не в интернате, в том числе и мне, надо было сразу оставить вещи на хранение на вокзале и искать квартиру. Мне хотелось поуединеннее, и я нашла в Лесной у старичков. Искать квартиру было очень хлопотно. Если мне удавалось найти раньше других, то запоздавших я принимала переночевать хоть на полу, а книги подкладывала под голову. Моя подруга по группе, Мария Морозова, будущая Оберучева, жена брата, говорила, шутя: «У тебя как постоялый двор. Нам, одиноким, было не так трудно. Но вот помню, одна наша слушательница, у нее была мать пожилая, много вещей. Очень они заботились о подходящей комнате, а пока пришлось жить в меблированных комнатах, и все искали, все просили узнавать, но как-то ничего не выходило. Вспомнили они о рабе Божьей Ксении, что на Смоленском кладбище. К ней многие обращаются, прося ходатайства об устройстве места жительства. Вот собрались они с матерью. Приехали на Смоленское кладбище. Там на могилке блаженной Ксении отслужили панихиду, помолились. Народу, кроме них, было порядочно. На обратном пути сели они в трамвай и разговорились с соседкой. Она сказала, что вот уже много времени прошло, а она никак не может подходящих жильцов найти. А они, в свою очередь, сказали, что комнату себе не могут подыскать. Из разговора выяснилось, что они подходящие для нее жильцы, а им как будто комната такая и нужна. Дело сладилось, они пригласили меня на новоселье и рассказали, как все вышло. Но вообще-то о религиозных вопросах мало с кем приходилось говорить. Помню, на Страстной неделе в Великую Пятницу я выбрала момент, чтобы пойти приложиться к плащанице. Почему-то одна из слушательниц знала, что я иду к плащанице. Когда я проходила мимо, она тихо сказала мне: «Какая счастливая!» Вижу, что у нее слезы на глазах, но что же это значит? Ведь и она могла бы пойти. А дело в том, что у нас была группа слушательниц, которые занимались политическими вопросами, может быть, специально для этого и поступили. Они постепенно привлекали к себе единомышленников и так ставили дело, что уйти от них было уже очень трудно. Слишком много надо было для этого мужества. Из таких уловленных и малодушных и была эта слушательница. Стыдно было прослыть ретроградкой. Расскажу один случай, который поразил меня. В Великую Субботу я решила причаститься. Но так как я почти не ходила в храм, меня это очень смущало. Стою в храме и думаю, может быть, и не надо. Вот уже самая главная часть литургии прошла. Исповедовалась я накануне. Запели причастный, а я не решаюсь приближаться. Решила не идти. Вдруг рядом стоящая женщина говорит: «Вы идете причащаться? Возьмите, подведите мою девочку лет 5, а то мне нельзя». После этих слов я успокоилась, видя в этом волю Божию, и уже не сомневалась, а, взяв за руку девочку, подошла к святой чаше. И так радостно было у меня на душе. Еще в самом начале, когда мы все только собрались в медицинском институте, дух этой группы проявился в недовольстве тем, что всем слушательницам предложено было носить определенную форму — серое платье с белым батистовым воротничком. И чтобы легче было выполнить это требование, заказали материю на фабрике с тем, чтобы нам продавали дешевле. Также был сделан заказ и в мастерской, где бы нам шили совсем дешево. Казалось бы, как хорошо. Кому трудно и на это потратиться, дали бы пособие. Но и здесь объявились недовольные. Раздались возгласы, что этим нарушается свобода человека. И вот многие не захотели шить себе форму. Начальство как бы не обратило на это внимания, так и прошел их протест незамеченным. Время от времени назначались собрания, их вела и собирала эта же группа, которую образовали из себя депутатки. Забыла их точное название. Они всегда были в курсе дела, когда какому политическому лицу надо послать приветственную телеграмму или еще что-то вроде этого. Но я не знала никого из тогдашних подпольных деятелей, а потому не запомнила, кому именно писали. Помнится мне фамилия Плеханова, а больше никого не помню. Потом устраивали литературные вечера, приглашали на них Короленко, Михайловского, Кони, Горького и многих других. Помню, приглашали родителей Стасовой. И почему-то приглашать всех этих лиц выбирали меня. Я должна была ходить по адресам и просить их присутствовать у нас на вечерах. В антрактах моя обязанность была угощать их и с ними разговаривать. Я удивлялась, но не противоречила и исполняла. Теперь, смотря издали, мне понятнее это. Видно, им хотелось чем-нибудь и меня привязать к их обществу. Ведь они много раз предлагали прийти ко мне, чтобы поговорить со мною о том, против чего я выступала на собраниях. А студенты из какого-то землячества однажды просили моего разрешения еженедельно бывать у меня, чтобы читать политическую экономию. Я согласилась, боясь, чтобы это не показалось каким-то страхом с моей стороны. И вот каждую неделю два студента приходили ко мне в назначенный вечер и читали. И так это было, пока не кончили всю литографическую тетрадку. Заведующая дешевыми квартирами, где я жила, шутя сказала: «Монахиня, а молодые люди приходят». Не знаю, почему она меня считала такой, я как будто ничем особенным не проявляла такого настроения. Но вот настал последний заключительный вечер, когда студенты окончили чтение политэкономии и спросили меня: «Ну как вы теперь смотрите на все это?» Я задумалась, чтобы точнее выразить свое впечатление от всего прочитанного, и сказала: «Мне кажется, что все это детский лепет». Старалась высказать это таким тоном, который не мог бы их обидеть. Не помню, что они на это сказали, но после этого больше не приходили. Однако на собрание приглашали всегда. Сходки у нас устраивались все чаще и чаще. Стали произносить слово «забастовка». Большинство из нас слышали его в первый раз и не понимали его значения. Обращались за разъяснением в наш председательский комитет, который все нам и разъяснил. Во время этих сходок, которые продолжались долго и были утомительны, голова даже кружилась от напряжения, я уходила в музей Александра Третьего, и там становилось легче. Больше всего я сидела напротив картины «Малюта Скуратов хочет задушить молящегося святителя Филиппа». Смотря на спокойное, одухотворенное лицо, освещенное лампадой, успокаиваюсь и переношусь в другой мир. Никаких старцев ведь я тогда не знала. Однажды, это было в 1899 году, проходя по какому-то случаю по Васильевскому острову, я встретила двух знакомых студентов по землячеству, которые сказали мне, что они хотят взять для меня билет в оперу, а пока советуют пойти на первую лекцию только что приехавшего из-за границы философа Владимира Сергеевича Соловьева, которая начнется сейчас в философском обществе. Не зная еще Соловьева и ничего не слышав о нем, я холодно, равнодушно приняла это предложение. Но так как мы были у входа в аудиторию этого общества, я согласилась. И что же было со мной? Это было целым событием в моей жизни. На кафедру вышел необыкновенный человек. Он сразу поразил меня до глубины души. Что-то пророческое было в нем. Каждое его слово било по сердцу. Он начал с того, что каялся перед всеми за свою вину. Он думал и старался убедить других в том, что надо стремиться к соединению церквей. Но теперь я понял, что это возможно только при конце истории человеческой, а не раньше. В этом моя великая вина, в которой я раскаиваюсь. Всего, что он говорил, я не помню, но когда я вышла из аудитории, то почувствовала себя совсем по-другому. Я благодарила Бога, что он привел меня послушать пророка. И когда студенты заговорили опять о театре, сказала, что не надо брать для меня билета, я не могу пойти. А сама думала в это время: я не буду с этих пор ходить в театр, буду стараться не пропускать лекции Соловьева. Попрощавшись со своими спутниками, на которых лекция не произвела такого действия, я пошла одна и зашла в первый встреченный мною книжный магазин. В кармане у меня был 1 рубль, уже предназначенный для покупок, но я решила израсходовать его на книгу. И спросила, что у них есть Владимира Соловьева. Нашла по подходящей цене небольшую его книжку, где разбирается молитва «Отче наш», купила ее и с радостью пошла домой. Теперь у меня уже был путеводитель, которого мне так недоставало. Приходилось мне быть на сходках нескольких землячеств, на закрытых собраниях, и вот каждый раз я не могла с ними согласиться. Всегда при голосовании я вставала одна, чтобы выразить свое несогласие. Наконец, меня это стало смущать. Я думала, ведь собираются хорошие, умные люди. Почему же я против них иду? Ведь и они хотят добра. Что же это значит? Да сама-то я нормально ли? Ведь и душевно больные не считают себя такими, а думают, что они здоровы. Эта мысль стала пугать меня. Тем более, что к окружающим людям, всем тем, с которыми я имела дело, я относилась с уважением и доверием. И вот во время такого тяжелого душевного состояния у меня появилась мысль пойти за решением к так поразившему меня Владимиру Сергеевичу Соловьеву, тем более что за это время я была несколько раз на его лекциях в философском обществе и все более приобретала веру в него. Узнала там его адрес. Боясь идти одна, я предложила подруге Марии пойти со мной. Он жил на Сергиевской. Мы поднялись по лестнице на самый верх. Потолок здесь был уже не плоский, а со сводами. Вошли в комнату. И здесь потолок был со сводами. Сбоку выступала маленькая лежанка, на которой стояла маленькая тарелка с узенькой корочкой от сыра. Это я успела заметить, пока Владимир Сергеевич спешно освобождал 2-й стул от книг, которые были на нем навалены, и предложил нам сесть. Сам тоже сел, спросил о цели нашего прихода, и я стала ему объяснять свое состояние. «Как на всех собраниях, я всегда остаюсь в одиночестве и из-за этого беспокоюсь», и так далее. Все-все-все. Он подумал и стал говорить, что это болезненное настроение. «Так не надо думать. Нельзя думать о большинстве, что в нем и правда. Наоборот, за правду стоят единичные личности, а за толпой идут малодушные. Вспомните, как в древности Сократ говорил истину, а кто за ним пошел? Его заставили испить чашу яда. А самый главный наш пример — Господь Иисус Христос. Все его оставили, когда он страдал за правду». Что он еще говорил, не помню, только упомянул, что пишет 3 разговора и сейчас должен приготовить речь к юбилею Лермонтова. Боясь ему помешать, мы спешно ушли. Очень успокоил и удовлетворил меня ответ Владимира Сергеевича Соловьева. С тех пор к сходкам я относилась совершенно спокойно. Послушаю, что говорят, внутренне воззову к Господу, и тогда спокойно отвечаю, что мне придет на мысль, хотя я и оставалась по-прежнему в одиночестве. Ждала, чтобы не пропустить юбилея Лермонтова и послушать Соловьева. Настало торжество, это было в театре. Не помню, как и чем началось. Выходит Соловьев, слышу ропот студентов, но вот сейчас начнет о Боге, и мы его ошикаем. Тишина. Он начинает. «Много я думал о том, чтобы мне сказать такое, чтобы могло быть полезно душе Лермонтова. Гений ведь обязывает, а Лермонтов свои гениальные способности употребил во зло. Как в «Демоне» он облег зло в красивую форму, так же, как и чувственную любовь. Много и хорошо, — говорил он. Все это с чисто христианской точки зрения были глубокие истины, но так не похожи они были на все окружающее. Ведь на юбилеях принято хвалить, а здесь Соловьев думает о пользе души. Несмотря на это, мои соседи-студенты были ошеломлены и не посмели нарушить тишину. В полном сочинении Соловьева помещена и эта статья о Лермонтове. Читал он и «Три разговора», «Повесть об Антихристе», но мне не пришлось тогда быть почему-то, о чем я очень жалею. В антракте я подошла к Соловьеву, и он спросил мой адрес, а я считала себя перед ним такой недостойной, что даже не решилась дать ему свой адрес. Я его видела в последний раз. Летом он заболел и 31 июля скончался, 48 лет от роду, причастившись святых тайн и с молитвой на устах. При вскрытии обнаружился склероз почек. Последнее, что он написал после повести об Антихристе, было стихотворение, напечатанное в «Вестнике Европы» за 1900 год, где он обращается к императору Вильгельму, чтобы он защитил христианство. Заканчивается это стихотворение так. «Крест и меч — одно и то же. Какая скорбь для меня! Мне казалось, что и солнце будто померкло. Когда я проезжала через Москву, то с вокзала наняла извозчика на Новодевичье кладбище. Новая могила Соловьева рядом с могилой его отца. Белый, простой деревянный крест. И на нем круглый образ из перламутра. Воскресение Христово. Иерусалимский. Около этого времени я заболела ангиной с высокой температурой и не могла день или два приходить на лекции, тем более что квартира моя в то время была далеко от нашего института. Проболела я несколько дней. Прихожу я после болезни, а мне рассказывают, что хотели устроить забастовку, кого-то поддержать. А здесь вдруг нашлось 10 человек, которые все-таки пришли на лекции и таким образом сорвали забастовку. Это так раздражило большинство, что они исключили их из товарищества, назвали прокаженными и объявили, чтобы никто с ними не имел никакого дела, даже не разговаривал с ними, что они не должны пользоваться ни студенческой столовой, ни лекциями, которые литографируются и предоставляются для всех, и не будут пользоваться никаким материальным пособием в случае нужды. Я увидела, что эти 10 человек поневоле держатся особняком, никто не может к ним подойти. Настроение их ужасное. Удивляешься только, как могли им создать такое угнетенное положение. У меня на душе было спокойно, только жаль одного, что я не была в тот день в институте и не могла выразить свое настроение тоже тем, что не пошла бы на лекции. Чтобы загладить свою вину, я чем могла выражала им свое расположение. Но недолго мне пришлось быть в таком недоумении. В этот же день назначена была сходка, на ней были не только наши, но и студенты из всех высших учебных заведений. Взяли самую большую аудиторию, на стене около кафедры висела нагайка. Прежде всего высказались, что нашлось 10 человек, которые помешали забастовке. Их теперь исключают из товарищества и объявляют прокаженными. Список их фамилий с этим названием будет вывешен на видном месте во всех высших учебных заведениях. Говорено было много, много жестокого. Указывали на нагайку, что вот такие хотят ее. А у меня в душе все больше и больше разгоралось пламя негодования против такого отношения к человеческим убеждениям. Я была возмущена до такой крайней степени, что даже обычная застенчивость не могла меня удержать. Спросили, неужели среди нас может найтись кто-нибудь, кто был бы против такого решения, И я, помолившись, в душе встала, а сидела я очень высоко, кажется, на последней скамейке, и сказала: «Прошу исключить меня из товарищества и вписать в группу тех, кого вы называете прокаженными, потому что я думаю одинаково с ними». После этого наступило гробовое молчание, потом студенты за председательским столом обменялись между собой несколькими словами и, наконец, сказали вслух: «Кто там говорит? Идите на кафедру». Шла я туда, как на виселицу. Не знаю, как я могла пройти это пространство, только чувствовала, что спина моя неподвижна, и если бы я захотела наклониться, то не смогла бы. Впоследствии, будучи врачом, от простых больных я слышала такое выражение: «И спина моя стала прутом». Вот что тогда было со мной. А те, кто смотрел на меня в то время, как я проходила через ряды, потом рассказали мне, что я сделалась бледная, как полотно. Вошла я на кафедру и повторила то же самое, только еще добавила: «Я не хочу быть в таком товариществе, которое так жестоко поступает. Я тоже не буду пользоваться столовой, не буду брать ваших лекций». «А еще кто с вами?» — спросила председательница каким-то мягким тоном. «Я не знаю о других, я только прошу исключить меня». Сказав это, я пошла на свое место, а когда проходила по рядам, то видела многие взгляды, устремленные на меня с сочувствием и со слезами. Села на место, и ко мне обратились с ответом: «Мы вас не исключаем из товарищества. Мы уважаем вашу прямоту. Вы будете у нас посредницей. Сами мы не будем общаться с прокаженными, а только через вас». Вечером пришли ко мне две наши слушательницы, очень растроганные, и со слезами говорили, что они вполне согласны со мной, но боязнь помешала им высказать свое мнение. «А так как я не хочу пользоваться товарищеской столовой, то они будут готовить. Вместо обычной платы 7 рублей 50 копеек в месяц у них обед будет стоить 6 рублей, и еще будут давать кусок чего-нибудь на ужин. А лекции мне были не нужны, так как я сама записывала, и от меня пользовались другие». А на другой день пришла ко мне наша слушательница Воскобойникова, старинная знакомая профессора Манасейна, с предложением от него, не соглашусь ли я заниматься с его воспитанницей и принимать участие в его журнале «Врач». Я почувствовала, что это отголоски вчерашнего события. Лицо Воскобойниковой я видела в слезах, когда возвращалась с кафедры. Она и передала профессору обо всем. А ведь левые всегда старались вписать его в свой лагерь. Благодаря профессора за такое сочувствие я ответила, что в журнале согласна работать, так как это легко — отмечать все, что касается медицины, просматривая все газеты. А заниматься не в силах, так как это отвлечет меня от медицинских занятий. В назначенный час я пришла, начала брать газеты и размечать статьи, а 2 раза в неделю приходила и приносила отмеченное. Профессор ничего не говорил о происшедшем событии, но как трогательно и ласково он ко мне относился. Такой занятой почтенный ученый провожал меня в переднюю и был там, пока я оденусь. Это даже смущало меня, и я роняла или газеты, или что из одежды, но зато все это очень меня утешало. Однако недолго я пользовалась этим счастьем. Через месяц или 2 он заболел воспалением легких и скончался, проболев чуть больше недели. Великая потеря была, особенно для медицинского мира. Он ведь был таким авторитетом, как бы моральным судьей среди медицинских деятелей. К нему обращались за решением в различных недоумениях. И вот почувствовалось, что нет такого авторитета, которому бы все верили. При моем малом знакомстве с ним и то мне довелось видеть примеры его гуманной, самоотверженной деятельности, которая навсегда запечатлелась у меня в душе. Бывший заслуженный профессор военно-медицинской академии, профессор Манасейн продолжал принимать больных. Прием был бесплатный, но больше 25 человек он не принимал в свой приемный день, так как считал, что больше этого хорошо принять нельзя. Однажды на 2-м или на 3-м курсе мне пришлось с одной из подруг пойти к нему на прием, так как я почувствовала слабость и сердцебиение. Мы встали очень рано и еще при свете луны пошли на Выборгскую сторону, где он жил при медицинской академии. У входа еще запертого стоял юноша лет 16-17, совсем бедно одетый, вроде нищего. Он сказал, что пришел записаться к профессору, потому что болен и будет считаться первым, а мы, значит, второй и третий номер. Постепенно стали приходить еще люди, а мальчик все считал и назначал им номера. В 9 часов дверь открылась, и швейцар впустил первые 25 номеров. Начался прием. Видя тяжелых больных, мы уступали им, а сами все оставались и оставались. Для нас поучительно было видеть, как маститый старец провожал больного и при этом говорил еще, что находил нужным. Например, провожая больного, видно, тяжелого туберкулезного, он его утешал и, успокаивая, сказал, чтобы к нему непременно пришла жена больного. Во всем этом было столько любви к больным. И слышать это было так полезно нам, будущим врачам. Самим нам пришлось зайти, когда уже стемнело, и давно зажглись огни. Как было не скорбеть и беднякам, для которых профессор был истинным благодетелем. Недаром у его гроба можно было заметить бедняков, которые его оплакивали. Но в личной, семейной жизни он не был счастлив. Его жена увлеклась другим профессором и променяла на него такого обаятельного, идеального человека. В его доме поселилась племянница писателя Достоевского и стала хозяйничать. А он взял еще какую-то девочку, удочерил и нанял для нее учительницу. Компания известного направления окружила его, старалась сблизиться, но он им не доверял. Когда его спросили, кому он поручит свой журнал, он сказал, что не может поручить никому. Так я слышала через близких знакомых. Гроб несли на руках до Финляндского вокзала, а оттуда повезли по железной дороге до ближайшего кладбища. Живущая у него племянница Достоевского была или маловерующая, или неверующая. Она сочувствовала тому кружку, который так хотел быть близким профессору. Теперь, после его смерти, они провозгласили себя самыми близкими к нему людьми и на могиле устроили митинг с шумными речами и клятвами. Печально было смотреть на все это, а в вагоне на обратном пути слышать речи, не соответствовавшие истине. В один из поминальных дней я поехала на кладбище с твердым намерением отслужить панихиду. На могиле уже были посетители, не помню кто. Я зашла в дом священника и попросила его пойти со мной на могилу профессора Манасейна, чтобы отслужить панихиду. Пришли к ограде. Бывшие там запротестовали, но я, заранее подготовившись и предвидя это, твердо сказала, что они не имеют права запретить нам. Священник стал служить панихиду, и они ушли. Это было в 1901 году. На 4-м или 5-м курсе нам уже назначили больных, за которыми мы должны были следить. В этом случае нас называли кураторами. Между больным и куратором устанавливалось особое близкое отношение. Чем можно было, старались им помочь, принести книжек или какое-нибудь лакомство. Ведь они приезжали откуда-нибудь издалека, в Петербурге были совершенно одиноки, и как дорого было им такое участие с нашей стороны. Мы входили в их духовную жизнь. Помню, мне был поручен один туберкулезный в последней стадии этой болезни. Кроме легких, у него было поражено и горло. Он ужасно страдал и целыми днями смотрел из-за ширмы, не пройду ли я по коридору. Он говорил, что ему страшно умирать, и просил меня, чтобы я постаралась быть при его смерти. Но у некоторых кураторов был горделивый вид, и больные стеснялись обращаться с такой просьбой. Тогда они звали меня. А у меня с того времени возникло особенное отношение к смертному часу. Это не было что-то мрачное. Напротив, чувствовалось, что совершается таинственное сближение земного с небесным. И потому такие просьбы побыть около умирающих меня не отягощали, а наоборот, утешали. По возвращении в квартиру я часто вспоминала какие-либо особые случаи с моими больными. Вот помню, одна мне сказала: «У вас все больные особенные, просто ангелы небесные». В отдельной маленькой палате лежала курсистка-еврейка, которую я должна была навещать. Когда я заболела и несколько дней не могла посещать лекции и больных, то я попросила подругу навестить моих больных. Зашла она и к этой курсистке. И больная, вспомнив обо мне, говорила, что я с особенной заботой и расположением отношусь к ней. Подруга ответила: «Нет, она одинакова со всеми». И моя подруга, и дочь племянницы Достоевского, не той, что жила у Моносеина, которая имела особенное расположение ко мне, иногда с упреком говорили больным: «Да не все ли вам равно, мы или кто другой?» По возможности я старалась одинаково относиться ко всем. Наступил последний год нашей учебы. Теперь мы должны были получить самые главные сведения, которые нужны нам как будущим врачам. А тут вдруг опять затеяли забастовку. Был убит министр народного просвещения Боголепов. На сходке спросили, кто найдется, тут употребили массу эпитетов самых позорных, и пойдет на панихиду. Я встала, меня позвали к кафедре. Несколько человек с ожесточенными лицами окружили меня и зашумели: «Знаете, что у нас 300 револьверов, которые направятся на вас». В толпу протиснулась одна курсистка высокого роста и сказала: «Не трогайте ее. Не для раздражения вас она так поступает. Она всегда была религиозная. И почему-то они оставили меня в покое». Удивляло меня такое настроение, а главное и то, что профессора в большинстве были как бы заодно с нашими передовыми курсистками. Захотелось мне еще в этом удостовериться, и вот однажды я зашла в кабинет к одному более популярному и старшему по возрасту профессору хирургии Кадьяну и сказала, что мне с ним надо поговорить. Мы остались одни, и я сказала: «Мы на последнем курсе. Скоро на нас ляжет большая ответственность. Люди будут вручать нам свою жизнь, а мы, вместо того, чтобы приобретать больше знаний, занимаемся политикой и устраиваем забастовки. Как вы, профессор, смотрите на это?» Это так смутило бедного профессора, что он не мог сразу ничего сказать. Потом пробормотал что-то неопределенное, начал оправдывать студентов неопытностью и молодостью, говорил, что и мы когда-то. Вообще, тяжело мне было удостовериться, что и от них, старших, помощи мало. Только заметила я, что профессор с тех пор стал избегать меня, как бы боясь встречи со мной один на один. Стали говорить, что на Волге развивается голод. Мы принимали это за истину. Открылись курсы эпидемических болезней, холеры, чумы. Я слушала их и подумывала, не надо ли и мне туда поехать. Но, с другой стороны, ведь родители мои остались одни. Брата с полком услали на остров Крит в помощь грекам против турок. Написала я им письмо с вопросом, как мне поступить. Они ответили: «Если необходимо, то поезжай». В это время в Петербург приехала жена одного офицера, наша хорошая знакомая, и когда услыхала, что я не знаю, как поступить, она твердо и откровенно сказала, что мама моя была больна всю зиму и теперь слаба, так что ни в коем случае не советует мне ехать на эпидемию, а надо после экзаменов ехать домой. Я так и сделала. —